Убедившись, что в крепости нет ни души, мы вышли наружу, и Вулф присел на валун возле тропы. Я заметил, что на поверхности камня рядом с Вулфом буреет пятно. «Здесь Пашич зарезал пса», — сказал я. «Да, сядь. Как тебе известно, когда я беседую с людьми, я должен смотреть им прямо в глаза, а ты вынуждаешь меня крутить шеей». Я уселся прямо на пятно. «Я и не знал, что вы хотите поговорить». «Я не хочу. Я вынужден. Петер Зов, убийца Марко». У меня отвалилась челюсть. «Это шутка?» «Нет, это истина». «Откуда вы знаете?» Вулф пересказал мне слова человека, сидевшего в кресле. Глава 13. Добрую минуту я переваривал полученные сведения, щурясь на солнце. «Если б вы сказали это перед тем, как мы ворвались в камеру пыток, я потратил бы на одну пулю больше», — хмуро произнес я. «И ты бы не стал стрелять в повешенного?» «Нет, тогда нечего вешать мне лапшу на уши». Я еще немного пораскинул мозгами. «Все вывихнуто наизнанку. Он убил Марко. Я пришил негодяев, которые убили Карлу. В честном бою. Потом у тебя не было выбора. Сейчас выбор есть». «Какой? Вы что, спуститесь и взрежете ему ножом брюхо, или я пристрелю его? Или один из нас бросит ему перчатку в лицо и вызовет на дуэль? А может быть, зашьем его в мешок и сбросим с утеса, или замуруем в стену и оставим подыхать от голода?» Тут меня вдруг осенило. «Нет, ни вам, ни мне это по вкусу не придется. А вот как насчет того, чтобы передать негодяя в руки Данилу и его головорезов и рассказать о том, что мы узнали, и дело в шляпе?» «Нет». «Окей, тогда теперь ваша очередь. Только учтите, копаться нам некогда. Могут нагрянуть нежданные гости. Мы должны увезти его с собой в Нью-Йорк». «Признаться, на несколько мгновений даже дара речи лишился. И вы еще укоряете меня за поясничание?» «Я не поясничаю. Я сказал, что выбор у нас есть. Но я ошибся. Мы повязаны по рукам и ногам». «Чем?» «Обязательством, которое привело нас сюда. Если речь шла только о мщении, мне бы и впрямь ничего не мешало спуститься туда и воткнуть в него нож. Но в таком случае мне пришлось бы согласиться с абсолютно неприемлемой для меня доктриной, согласно которой человек несет ответственность единственно перед собственным эго, и все. Этой доктрине свято следовал Гитлер, а теперь на нее уповают Маленков, Тито, Франко и сенатор Маккарти. Все они враги подлинной свободы и демократии. Я их решительно осуждаю. Нечего ухмыляться. Так вот, поскольку Марко убили в Нью-Йорке, я считаю, что приговор его убийцы должен вынести Нью-Йоркский суд, а не я. Наша задача в том, чтобы доставить его в Нью-Йорк». «Ура! Да здравствуем мы! Правда, есть только легальный способ, как это сделать. Нужно добиться его экстрадиции». «Ничего подобного. Ты, как всегда, небрежен в терминологии. Единственным способом экстрадиции является лишь в том случае, если вывозить его отсюда законным образом. Нам же главное доставить его в Америку, где он предстанет перед законным судом». «Так, допустим. Каким образом?» «В том-то и дело. Ходить он в состоянии?» «Думаю, что да. Кости вроде бы целы. Пойти и выяснить?» «Нет». Вулф кряхтя поднялся и выпрямился. «Я должен поговорить с этим человеком, с Станом Косором. Я не хочу оставлять тебя здесь одного, поскольку ты можешь разговаривать только на языке выстрелов, поэтому я сначала попробую по-другому». Он повернулся лицом к Черногории и начал призывно размахивать руками еще и еще раз. Я прикинул, что шансы на успех равны примерно 10%. Во-первых, Косор мог не оказаться на своем посту. А во-вторых, я сомневался, что он настолько доверяет Вулфу, что с готовностью откликнется на его призыв. Но я проиграл. Я еще толком не начал вычислять, сколько времени им может понадобиться, чтобы до нас добраться. Как вдруг уголком глаза заметил за ручьем какое-то движение, и в следующий миг узнал Косора, который с ловкостью ящерицы выскользнул из-за скалы. Когда он подошел поближе, я понял, что ошибся. Это был вовсе не Косор, а Данила Вукчич. Он окликнул Вулфа, Вулф отозвался, и Данила быстро зашагал к нам.